Что вы выдумываете? Ради чего же он тогда украл ребенка? Я скажу вам. Дженнифер рассказала им все, начиная с фермерского дома, постоянной порки и любви Джека к Эвелин, их свадьбе, о смерти его жены и дочери. Они молча слушали ее, а когда Дженнифер закончила, Роберт Ди Силва сказал: «Значит, Джек Скенлон похитил девочку потому, что она напоминала ему собственную дочь? А его жена умерла при родах?» «Да». Дженнифер повернулась к судье. «Ваша честь, я не думаю, что такой человек должен быть приговорен к смертной казни». «Я согласен с вами», — неожиданно сказал Ди Силва. Дженнифер удивленно посмотрела на него. Ди Силва вытащил из папки какие-то бумаги. «Разрешите мне у вас кое-что спросить», — сказал он. «Как вы считаете, надо ли приговорить к смерти этого человека?» Он начал читать досье. «Фрэнк Джексон, 38 лет. Родился в Нобхилле, Сан-Франциско. Отец доктор, мать видный общественный деятель. В 14 лет Джексон пристрастился к наркотикам, сбежал из дома. Арестован в Хайт-Ошбери и возвращен родителям. Через 3 месяца взломал амбулаторию своего отца. Взял столько наркотиков, сколько смог унести, и сбежал опять. Его взяли в Сиэтле за кражи и бродяжничество. Посадили в исправительный дом. Выпустили, когда ему исполнилось 18 лет. Через месяц опять арестовали за вооруженное ограбление и попытку убийства». Дженнифер почувствовала, как напряглось ее тело. «Какое это имеет отношение к Джеку Скенлону?» Эрл Осборн холодно улыбнулся Дженнифер. «Джек Скенлон — это Фрэнк Джексон». «Я не верю». «Час назад из ФБР пришли документы», — сказал Ди Силва. «Джексон — превосходный артист и патологический лжец. За последние 10 лет его арестовывали 10 раз. Он никогда не работал и не был женат. 5 лет назад ФБР арестовало его по подозрению в похищении 3-летней девочки с целью получения выкупа. Тело девочки нашли через 2 месяца в лесу. Согласно рапорту полиции, оно было расчленено на части. На всех частях тела были видны следы уколов ножом. Она была изнасилована в извращенной форме. Дженнифер почувствовала себя плохо. «Джексон был хорошо знаком с техникой ведения дела, которую используют известные адвокаты. Пожалуйста, покажите мне досье». Ди Силва молча передал папку Дженнифер. Она начала читать. Не было сомнений, что это Джек Скенлон. На толстых листах была приклеена его фотография. Он выглядел моложе, без бороды, но ошибиться было невозможно. Джек Скенлон, Фрэнк Джексон, лгал ей во всем. Он выдумал историю своей жизни, а Дженнифер поверила каждому его слову. Ей казалось, что он был искренним, и она даже не попросила Кена Бейли проверить его прошлое. «Могу я посмотреть досье?» — спросил судья Барнард. Дженнифер передала ему папку. Судья просмотрел бумаги,